Когда она вернулась, продолжала она, отец все еще был в кабинете. Сидел за письменным столом, на нее почти не глянул. Она все ему рассказала. Тогда он подошел к бильярду и начал играть, а ее спросил, чего ей еще надо. «Отомстить», — сказала она. «Забудь про это», — сказал отец. «Но она желала мести». Тогда он перестал играть и внимательно взглянул на нее. Он советовал ей не ходить туда, а она пошла. Это ее дело. Никто не обязан следовать советам, иначе совет будет не совет, а приказ. То, что случилось, не имеет значения, потому что уже случилось. Случившееся надо отбрасывать. Кто не умеет забывать, тот бросается под колеса времени и дает себя раздавить. А она настаивает на мести. «Детка», — сказал отец, — это он первый раз в жизни так ее назвал. «Все, что им до сих пор было сказано, это тоже не более как совет, но если она требует мести, прекрасно. Будет ей месть, это уж его дело». Потом он положил на бильярдное поле 4 шара и толкнул. Только один раз. Сперва послал шар в борт. Оттуда шар откатился назад и столкнул другой шар в лузу. «Винтер», — сказал ее отец, когда очередной шар исчез в лузе. «Бенно», — сказал он потом. Потом «Дафна». А когда он сказал «Штайерман», на поле вообще ничего не осталось. «А она?» — спросила Елена. «Она была кием», — ответил он. «И кий понадобился ему всего один раз». «Что будет с ними?» — спросила она. «Они умрут», — ответил он, — «в той последовательности, которую он установил». «А теперь пусть идет спать, ему надо еще поработать». «Этот разговор», — продолжала она, немного помолчав, когда мы уже успели выпить по третий, а из соседней комнаты слышался стук бильярдных шаров. «Этот разговор сохранился в ее памяти более зловещим, чем то, что произошло в Монрепо». Потом у себя в комнате она погасила свет и долго в эту бесконечную ночь разглядывала немилосердные звезды, которым дела нет до того, есть ли на жалком ничтожном шарике, каким является наша Земля, жизнь или нет. А про человеческие судьбы и говорить нечего. И тут ее охватила злость. Отец, конечно же, хотел, чтобы она туда пошла, и твердо надеялся, что любопытство увлечет ее. Но вот почему карлица избрала именно ее? Кому было предназначено унижение? Елене? Или отцу Елены? Если отцу, почему он тогда поначалу отговаривал ее мстить? Хотел для себя решить вопрос, стоит ли ему вступать в борьбу или нет. Но во имя чего велась эта борьба? И кто кому в ней противостоял? Ее беспокоила мысль, что за кирпичным трестом, о котором отец неизменно вспоминал, как бы в шутку, скрываются другие, куда более значительные предприятия, и что он время от времени заводит речь о силиконе, которому принадлежит будущее, хотя все, кого она только не спрашивала, утверждали в ответ, будто понятия не имеют, о чем это толкует отец. Может быть, между ним и Людовицем вспыхнула борьба. И случившимся с ней Штайерман давала понять ее отцу, что не желает больше терпеть его вмешательство. Я задумался над ее рассказом. «Одного не понимаю», — сказал я. «Ваш отец рассказывал в Мюнхене про свое убийство. Мотив он привел ложный, не беда, пусть будет так. Но вот что ему только перед рестораном пришла в голову мысль использовать револьвер политика? Нет и нет, это совершенно неправдоподобно». Елена внимательно на меня поглядела. Неслыханно красивая была женщина. «Ваша правда», — сказала она. Ее отец солгал. Они вдвоем обсудили это убийство. И бедный Шпет об этом догадался. Отец застрелил Винтера из своего собственного револьвера. Потом сунул револьвер в карман министру. А уж потом она достала револьвер из кармана и по прибытии в Лондон выбросила его в Темзу. «Министр летел не на самолете компании «Свиссэйр», — усомнился я. «Да, Штюсси Лойпин был прав, выдвигая это возражение», — отвечала она. «Но и Штюсси Лойпин не мог знать, что она сопровождала министра по его личной просьбе. Для этого она регулярно навещала его в частной клинике». Она смолкла. Я глядел ее. У нее за плечами была целая жизнь. И у меня за плечами была целая жизнь. «А Шпет?» — спросил я. Но она уклонилась от моего взгляда. Я рассказал ей про свою встречу со Шпетом. Она выслушала. «У Шпета создалось о ней ошибочное представление», — спокойно сказала она. Вот и у меня создается о ней ошибочное представление. Всего через несколько недель после той ночи она вступила в связь с Винтером, потом с Бенно. Отсюда и ссора Бенно с Винтером, и Дафны с Бенно, и ее разрыв со Штайерман. С кем она еще спала, по сути, неважно, со всеми подряд. Вот, пожалуй, самый точный ответ. Она и сама себя не понимает. Она снова и снова пытается найти рациональное объяснение чему-то иррациональному, но ее поведение не зависит от разума, и, может, все объяснения есть не более как предлог, чтобы оправдать собственную натуру, которая той ночью в Мон-Репо заявила о себе могучим порывом. Может быть, она втайне мечтает о все новых насилиях, ибо человек бывает свободным, лишь когда его насилуют, свободным. Даже от собственной воли. Но это, разумеется, всего лишь один из вариантов объяснения. Недоброе чувство, что она была всего лишь орудием в руках своего отца, никогда ее не покидало. Все, кого он поименовал во время той игры на бильярде, умерли в им же названной последовательности. Штайерман последний, 2 года назад. По совету отца она вошла в оружейный концерн, отчего акционерное общество «Трёк» прогорело. А потом Монику Штайерман нашли мертвой на ее греческом острове и 4 телохранителей, изрешеченных пулями. Причем Штайерман обнаружили лишь 1/2 года спустя. Она висела вниз головой на оливе. Разве я этого не читал? «Имя Штайерман ни о чем мне не говорило», — ответил я. «Когда в газетах было опубликовано сообщение об исчезновении Штайерман, — сказала Елена, — она обнаружила на столе у своего отца телеграмму, в которой не содержалось ничего, кроме строчки и цифр. 117-1953. Если воспринять эту строчку как дату, то получится день изнасилования. Но коль скоро убийство было совершено по поручению отца, кто его выполнил? И кто стоял за исполнителями? И кто стоял за теми, кто стоял за исполнителями?» И так без конца. Означала ли смерть Моники Штайерман конец некой экономической войны? Была ли эта война за власть чем-то рациональным или иррациональным? Что вообще творится в мире? Она не знает. «Я тоже не знаю», — сказал я. «Но вернемся к Шпету», — предложил я, — «если, конечно, она не возражает». Она сказала, что не возражает. Когда Шпет взялся за поручение ее отца, она надеялась, что он докопается. Докопается до чего? До того, кто подбил ее отца на убийство. Это она. «Не очень логично», — сказал я. «Почему же?» — отвечала она. «Это она подбила. У нее же был выбор». «Получается, замкнутый круг», — установил я. «Сперва она сваливала всю вину на отца, теперь на себя». «Они виноваты оба», — сказала она. «Ну уж это какое-то сумасшествие, а она и есть сумасшедшая». «Дальше», — скомандовал я. Она не давала вывести себя из равновесия. Когда после того, как отца оправдали, и он уехал, Шпет грубо накричал на нее и чуть-чуть не добрался до правды, она пошла к коменданту и во всем ему призналась. «Это как понимать?» — спросил я. Она призналась. Она призналась во всем, — повторила Елена. «Ну и что?» — спросил я. Она помолчала, потом ответила, что комендант спросил ее точно так же. «Ну и что?» После чего раскурил сигарету и сказал, будто все это прошлогодний снег. Бенно сам себя лишил жизни. Выяснять задним числом, кто именно стрелял, или того больше обшаривать Темзу в поисках револьвера, не представляется возможным. Бывают случаи, когда справедливость теряет смысл и обращается в фарс. Она пусть идет домой, а он со своей стороны забудет, о чем она ему тут рассказывала. «Почему ее отец ни единым словом не помянул Шпета?» — спросил я. «Он его забыл», — ответила она. «И Штюси Лойпина тоже», — сказал я. «Вообще-то очень странно», — продолжала она. «Ее отец убежден, что убийство совершил не он, а Бенно. Она единственная, кому еще известно, что убийцей был ее отец. А точно ли ей это известно?» — спросил я. «Хоть и маловероятно, но, может быть, убийцей был все-таки Бенно?» Она замотала головой. «Нет, ее отец...» Она осматривала револьвер, который вынула из кармана министра, а дома сама заряжала. «Зачем она мне все это рассказала?» — спросил я. Она в удивлении на меня воззрилась. «Тогда с какой стати я переслал ей рукопись? Только чтобы докопаться до правды. Я прежде всего писатель, которого интересует не чужая правда, а своя собственная. Я думаю только о том, чтобы написать роман и больше ни о чем. Если когда-нибудь выйдет книга, то она будет подписана моим именем, а не именем Шпета. Кому принадлежит рукопись? Мне или Шпету, знаю только я. Я утверждаю, что получил ее от коменданта».